Глава 29. Мы с Энджи шли в кондитерскую на Бостон-стрит, а Дэвин с Оскаром сопровождали нас на значительном расстоянии. Мы оба смертельно устали, и воздух рябил прозрачными пузырьками, которые лопались у меня перед глазами. В это серое утро мы, почти не разговаривая, сидели у окна, потягивали кофе и смотрели на улицу. В нашей головоломке, казалось, все части сходятся, но почему-то сама она пока отказывалась принимать какую-либо узнаваемую форму. Можно предположить, что ОАЭЭ имела какую-то связь либо с Хардименом и Рагглстоуном, либо с третьим загадочным убийцей. Но какого рода связь? Возможно, они видели нечто, что, по мнению Хардимена или таинственного убийцы, будет компрометировать их. Если так, что они могли видеть? И почему просто-напросто не убрать членов ОАЭЭ еще тогда, в середине 70-х? Зачем было ждать 20 лет, чтобы теперь преследовать их потомков или близких этих самых потомков? «Ты выглядишь разбитым, Патрик». Я устало улыбнулся. «Ты тоже». Она отхлебнула свой кофе. «После этого совещания давай пойдем домой, в постель». «Звучит как-то двусмысленно». Она хихикнула. «Ничего подобного, ты знаешь, что я имею в виду». Я кивнул. «Все, стараешься соблазнить меня после всех этих лет». «Мечтай, глупыш». «Тогда, в 74-м, — сказал я, — что за причина могла заставить человека использовать грим?» «Ну, ты просто зациклился на этом пунктике». «Да». «Не знаю, Патрик. Возможно, они были слишком самовлюбленными. Или маскировали родимое пятно с помощью белого грима? Возможно, они были мимы, или клоуны, или готы, или поклонники группы Кис, — сказал я, — или так. Она промурлыкала какой-то такт из Бет. Ерунда. Что именно? Связь где-то здесь, на поверхности, — сказал я. Я это чувствую. Имеешь в виду грим? — Да, — сказал я, — и связь между Хардименом и ассоциацией, я уверен. Она у нас прямо под носом, но мы слишком устали, чтобы распознать ее. Она пожала плечами. — Пойдем посмотрим, что скажет Болтон на своей летучке. — Возможно, все станет на свои места, конечно. — Не будь пессимистом, — сказала она. — Половина людей Болтона работали здесь же, в округе, добывая информацию. Другие караулили квартиры Энджи, Фила и мою. Поэтому Болтон получил разрешение отца Драммонда собираться в его соборе. Как это обычно бывает, по утрам в церкви еще стоял дымный запах кадилы и свечного воска от семичасовой мессы, от скамеек несло хвойным моющим средством и мылом, и все венчал печальный аромат увядающих хризантем. Мириады пылинок кружилось в косых лучах света, льющихся через восточные окна на алтарь и исчезающих в средних рядах скамеек. В это холодное осеннее утро церковь с ее мягко-коричневыми и красными тонами, золотистым внутренним светом и разноцветными витражами, которые только начали прогреваться скупым солнцем, смотрелась так, как, очевидно, задумывали основатели католицизма, как место, очищенное и неподвластное земному несовершенству, где подобает слышать только шепот и умиротворяющий шорох ткани под склоненным коленом. Болтон уселся в позолоченное с красной обивкой кресло священника, стоящее у алтаря. Он подвинул его немного вперед, чтобы поставить ноги на алтарный рельс. Остальные агенты и несколько полицейских сидели на четырех передних рядах, держа в руках ручки, бумагу или диктофон. «Рад, что вы смогли прийти», — сказал Болтон. «Не стоит», — сказала Энджи, глядя на его ботинки. «Что именно?» «Не сидите у алтаря в кресле священника с ногами на рельсе». «Почему нет?» «Кто-то может счесть это оскорбительным». «Только не я», — он пожал плечами. «Я не католик». «Я католичка», — сказала она. Болтон внимательно посмотрел на нее, надеясь, что она шутит. Но ее ответный взгляд был настолько спокойным и твердым, что он понял, она всерьез. Он вздохнул, вылез из кресла и поставил его обратно. Пока все рассаживались, Болтон пересек алтарь и взобрался на кафедру проповедника. «Здесь можно?» — спросил он. Энджи пожала плечами, а Дэвин и Оскар прошли в ряд перед нами. «Сойдет». «Рад, что больше не оскорбляю вашу чувствительную натуру, мисс Дженнаро». Когда мы усаживались на скамью в пятом ряду, Энджи выразительно закатила глаза. «Я же ощутил вспышку восхищения по поводу глубокой веры моей напарницы, потому что сам, признаться, давным-давно ее утратил. Она не демонстрировала ее на каждом шагу. Она выказывала откровенное презрение по поводу патриаршей иерархии, установленной в церкви. И тем не менее ее вера была столь крепка и искренна, что ее невозможно было сокрушить. Болтон быстро освоился на кафедре, ему там явно нравилось. Его плотные пальцы поглаживали латинские слова и витиеватую резьбу римского искусства по обеим сторонам ее, а когда он обращался к аудитории, ноздри его слегка раздувались. Достижения прошлой ночи таковы. Первое. Обыск в квартире Эвандро Аруя выявил фотографии, спрятанные под паркетной доской под стальным радиатором. Начиная с 7 утра, когда газеты опубликовали две фотографии Аруя, одну с бородкой, другую без, количество заявлений о мужчинах, соответствующих описанию, утроилось. Большинство из них безосновательны. Однако 5 заявлений поступили из нижней части района Саут-Шор, а 2 более поздних — из Кейп-Кот возле Бурна. Я направил туда агентов, которые прошлой ночью прочесывали верхнюю часть Саут-Шор вплоть до Кейпа и островов. Дорожные патрули выставлены на шоссе номер 6, 28, 3 и... 1-495. В 2 случаях предполагаемого Аруйо видели в черном Ниссане Сентра. Но опять же достоверность этих заявлений весьма проблематична ввиду высокого общественного интереса. «Итак, джип?» — спросил один из агентов. «Это ничего не значит. Возможно, он еще на нем, а может, уже сменил. Вчера утром был угнан Чероки красного цвета из паркинга в Бейсайд Экспо-центр, и мы разрабатываем предположение, что это сделал Эвандро. Номер 299 ЗСР. Полиции Уолстона удалось частично засечь номер джипа, который они преследовали, и он совпадает». «Вы упоминали фотографии», — сказала Энджи. Болтон кивнул. «Несколько снимков Кары Райдер, Джейсона Уоррена, Стимовича и Стоукс. Они идентичны тем, которые посылались близким жертв. Теперь Аруя, вне всякого сомнения, является главным подозреваемым во всех этих убийствах. Найдены также более давние фотографии людей, которые, видимо, должны были стать жертвами. Хорошо уже то, что мы, леди и джентльмены, можем предсказать его следующий удар». Болтон закашлялся в кулак. «Судебная экспертиза, — сказал он, — установила, что в 4 случаях смерти в дело были вовлечены 2 убийц. Синяки на запястьях Джейсона Уоррена подтверждают, что один человек держал его, в то время как другой острой бритвой резал на полосы его лицо и грудь. Голову Кары Райдер кто-то крепко держал 2 руками, пока другой человек заталкивал ей в горло нож для колки льда. Раны на телах Питера Стимовича и Памелы Стоукс также подтверждают присутствие 2 убийц». «Не выяснилось, где они были убиты?» — спросил Оскар. «Нет, пока нет. Джейсон Уоррен был убит на складе в южной части Бостона, остальные — в других местах. В силу каких-то причин убийцам необходимо было покончить с Уорреном как можно скорее», — он пожал плечами. «Мы не знаем, почему. В телах остальных 3 жертв обнаружено минимальное количество гидрохлорофила, в свете чего можно предположить, что они были без сознания, пока убийцы их перевозили в место, где они были убиты». «Стимович», — сказал Дэвин, — «подвергался истязаниям на протяжении как минимум часа. Стоукс вдвое больше. Они производили много шума». Болтон кивнул. «Мы ищем изолированные места, где могли произойти преступления». «А сколько их может быть?» — спросила Энджи. «Несметное количество. Арендуемые помещения, брошенные дома, окруженные оградой болота, с полдюжины мелких островов неподалеку от берега, закрытые тюрьмы, больницы, склады и так далее. Если один из убийц залег на дно на целых 20 лет, можно предположить, что он все спланировал до малейших деталей. Он вполне мог покрыть внутренность своего дома или хотя бы несколько комнат звуконепроницаемым материалом. Есть какие-нибудь доказательства, что убийца, залегший на дно, на самом деле убивал детей? «Прямых доказательств нет», — сказал Болтон. «Но из 1162 полицейских листовок, полученных вами за 10 лет, 287 детей найдены мертвыми. 211 из этих дел считаются нераскрытыми». «Сколько в Новой Англии?» — спросил один из агентов. 56, — тихо ответил Болтон. 49 нераскрытых. «В процентном соотношении», — сказал Оскар, — «это крайне высокая цифра». «Да, устало», — сказал Болтон, — «очень высокая». «Сколько из них погибло, подобно тем четырем жертвам?» «В Массачусетсе никто», — сказал Болтон. «Хотя было несколько задушенных жертв. Некоторые с просверленными ладонями, поэтому мы изучаем все это. В двух случаях насилие было столь зверским, что может сравниться с недавними случаями». «Где это случилось?» «Одно убийство в Лаббоке, Техас, в 86-м. Другое неподалеку от Майами, в незарегистрированном округе Дейт, в 91-м году». «Ампутация?» «Да». «Исчезновение частей тела?» «Снова да». «Сколько лет было ребятам?» «Мальчику, что в Лаббоке, 14. В районе Майами была девочка, возраст 16». Болтон прокашлялся и полез в нагрудный карман за ингалятором, но его там не оказалось. «Далее, как и вы все были проинформированы прошлой ночью, мистер Кензи просматривает возможную связь между убийствами 74-го года и наших дней. Джентльмены, складывается впечатление, что наши убийцы решили отточить свои топоры на детях членов ОАЭЭ. Но мы, к сожалению, не можем найти связь между данной группой и Аликом Хардименом и Эвандро Аруйо. Мы не знаем причины, но что такая связь была, не вызывает у нас сомнений». «А как насчет Стимовича и Стоукс?» — спросил все тот же агент. «Где тут связь?» «Мы считаем, что ее нет. Очевидно, они стали теми двумя безвинными жертвами, о которых убийца говорил в своем письме». «В каком письме?» — спросила Энджи. Болтон оглядел нас сверху. «В том, которое было найдено в вашей квартире, мистер Кензи, под глазами Стимовича, и которое вы не разрешили мне прочесть». Он кивнул. Заглянул в свои записи, поправил очки. Во время обыска комнаты Джейсона Уоррена в общежитии был найден его дневник. Он лежал в закрытом на ключ ящике его письменного стола. Копии будут переданы агентам по их просьбе. Но в данный момент я прочитаю отрывок из записи, датированной 17 октября. Это день, когда мистер Кензи и мисс Дженнаро наблюдали за встречей Уоррена с Аруйо. Болтон прокашлялся, очевидно, не очень стремясь изображать чужой голос. Снова был в городе. Не более часа. Он не осознает свою силу и неотразимость из-за боязни собственного «я». Он хочет заняться со мной любовью, но пока не может принять свою бисексуальность. Я объяснил ему, что понимаю. Говорил целую вечность. Свобода причиняет боль. Он впервые дотронулся до меня и затем уехал обратно в Нью-Йорк, к своей жене. Но я увижу его снова. Я знаю. Я влеку его. Заканчивая чтение, Болтон густо покраснел. «Вот оно, обаяние Эвандро», — проговорил я. «По-видимому», — сказал Болтон, — «Аруя соблазняет жертвы, а его таинственный партнер расставляет для них ловушку. Все, кто встречал Аруя, от тюремных приятелей, лиц, упомянутых в этом дневнике, до соседки по комнате Кары Райдер и посетителей бара в ночь, когда он увел Памелу Стоукс, свидетельствуют об этом. Этот мужчина обладал потрясающей сексуальностью. если он достаточно умен, а мы это знаем, чтобы воздвигнуть на пути будущих жертв преграду, которую необходимо преодолеть, они в конце концов соглашаются на его условия секретности и загородных встреч. Отсюда и мифическая жена, о которой он говорил Джейсону. Одному Богу известно, что он говорил другим. Но, думаю, он притягивал их, делая вид, что инициатива в этом деле принадлежит им. «Елена Троянская мужского пола», — сказал Девин. «Троянский голубок», — сказал Оскар. Несколько агентов захихикали. Дальнейшее изучение улик с места преступления позволяет сделать следующие выводы. Первое. Оба убийцы весят между 160 и 180 фунтами. Второе. Так как размер обуви Эвандро Аруя 9,5, именно его следы остались на месте гибели Кары Райдер. Значит, у его партнера 8. Третье. Второй убийца шатен и очень силен. Стимович был исключительно сильный мужчина. Но кто-то смог скрутить его, прежде чем ввести наркотики. Аруя не слишком силен, поэтому можно предположить, что этим качеством отличается его партнер. Четвертое. Повторный опрос всех, кто имел хоть какой-то контакт с этими жертвами, выявил следующее. Все, кроме профессора Эрика Голта и Джеральда Глинна, имеют прочное алиби на время всех четырех убийств. Недавно Голта и Глинна допрашивали в колледже JFK, и Голт не выдержал тест на детекторе лжи. Оба они сильные физически, и оба не слишком высокого роста, и могут носить 8 размер обуви, однако оба заявляют, что носят 9. Есть вопросы? Их подозревают? — спросил я. Почему вы спрашиваете? Потому что Голт рекомендовал меня Дайандре Уоррен, а Джерри информировал меня по части распятий. Болтон кивнул. Что только подтверждает наши подозрения о природе таинственной патологии убийцы. «В чем она состоит?» — спросила Энджи. «Доктор Элиас Роттенхайм из отдела по изучению поведения выдвинул эту теорию касательно таинственных спящих убийц. Это относится и к утреннему разговору с доктором Долквистом. Цитирую доктора Роттенхайма. «Пациент соответствует всем признакам, свойственным страдающим двойным расстройством. Нарциссическим синдромом вкупе с коллективным психическим расстройством, при котором субъект является возбудителем или источником». «А теперь неплохо бы попроще», — сказал Девин. «Суть теории доктора Роттенхайма состоит в том, что человек, страдающий нарциссическим расстройством личности, в данном случае скрытый убийца, живет с ощущением грандиозности своих деяний. Любовь и восхищение ему необходимы для существования. Он проявляет все признаки социопатии. Он одержим идеей собственного превосходства и считает себя гениальным, даже богоподобным. Что же касается коллективного психического расстройства, то убийца, страдающий им, способен убедить других, что это расстройство совершенно логично и естественно. Отсюда и слово «коллективный». Он источник и возбудитель иллюзий у других людей. Он убедил Эвандро Аруйо или Алика Хардимена, или обоих, сказала Энджи, что убийство — это благо. Похоже на то. «Но при чем тут Голт и Глин?» — спросил я. «Голт направил вас к Дайандре Уоррен, Глин — к Алику Хардимену. С одной стороны, действия обоих говорят об их невиновности, раз они хотят помочь. Однако вспомните, что сказал Долквист. Этот парень хорошо знает вас, мистер Кензи. Он бросает вам вызов, задирает, чтобы вы поймали его. Выходит, возможно, Голт или Глин и есть таинственный партнер Аруйо? Думаю, все возможно, мистер Кензи». Ноябрьское солнце вело безуспешную борьбу с вторжением на небесный свод армады туч сизого цвета. На солнце было еще достаточно тепло, чтобы ходить без куртки. В тени же впору было искать что-нибудь посерьезнее, вроде эскимосской парки. Когда мы пересекали школьный двор Болтон сказал, в том письме автор писал, что некоторые жертвы будут достойны, а иные встретят упреки. «Что это означает?» — спросил я. «Это строка из Шекспира. В Отелло Яго заявляет, всегда невинных упрекают». Несколько ученых доказывают, что именно в этот момент Яго из преступника, имеющего мотив, превращается в существо, переполненное, как выразился в свое время Колеридж, немотивированной злобой. «Не совсем понимаю», — сказала Энджи. «У Яго была причина, чтобы отомстить Отелло, причем коварно. Но у него не было причины губить Дездемону или лишать венецианскую армию талантливого офицера за неделю до нападения турок. И тем не менее, — продолжают ученые, — он был так воодушевлен своей способностью творить зло, что это стало, возможно, помимо его воли, достаточным мотивом, чтобы уничтожать любого. Он начинает игру с торжественного обещания наказать виновных — Отелло и Кассио, но в четвертом акте он уже настроен на уничтожение кого угодно. Невинные всегда упрек встречают, только потому, что он может это сделать, просто потому, что получает от этого удовольствие. И этот убийца может быть именно таким существом. Он убил Кару Райдер и Джейсона Уоррена, потому что они дети его врагов. «Но убийство Стимовича и Стоукс?» — спросила Энджи. «Никакого мотива», — сказал Болтон. «Он сделал это ради развлечения». Легкий кисейный дождик покрывал волосы и куртки блестящими крапинками. Болтон полез в свой дипломат и подал Энджи листок бумаги. «Что это?» Болтон отвел глаза. «Копия письма убийцы». Энджи отодвинул от себя письмо, как если бы оно было заразным. «Вы хотели быть в курсе», — сказал Болтон. «Так?» «Да». Он указал на письмо. «Теперь радуйтесь». Он пожал плечами и пошел обратно в сторону школьного двора.